Глава 9. По миру катилась Великая война. И еще в самом ее начале Озерный край перестал принадлежать российскому императору, чьи войска были разбиты. Немцев Томаш видел только раз. Их было трое, на красивых конях. Они въехали во двор. Томаш сидел подле Гжегожуни, который был слишком стар, чтобы работать, и занимался плетением корзин. Молодой офицер с тонкой талией, румяный, как барышня, соскочил с коня, похлопал его по шее и пил молоко из кварты. Вокруг него столпились женщины из людской, только Гжегожуня остался сидеть и не отнял ножа от лозы. Чтобы у мужчины была такая яркая одежда, как трава. Одно это удивляло. А на поясе у него висел огромный пистолет в кожаной кобуре, из которой торчала металлическая рукоять и внизу длинный ствол. Томаш почти влюбился в его гибкость и во что-то неведомое. Офицер отдал кварту, вскочил на коня, козырнул и двинулся со своими солдатами обратно, мимо коровника, в липовую аллею. О чем еще можно рассказать, так это о его судьбе, которая навсегда останется домыслом. Он обходил костел в Вигинье и, опираясь на ограду, увлеченно рисовал в своем блокноте. Быть может, ему вспоминались подобные деревянные кирхен, виденные до войны в Норвегии. А когда он поднимался и опускался в стременах под скрип седельных ремней, то вдыхал запах лугов по берегам Иссы и думал о потрескавшейся земле на Западном фронте, во Франции, где он еще недавно сражался. Он не заметил Томаша ни теперь, ни, почему бы нет, 20 лет спустя, когда в генеральской машине, полной пледов и термосов, упершись полным подбородком в ворот мундира, он ехал по улицам одного из городов Восточной Европы, только что захваченного армией фюрера. Томаш, предположим, сжимал в карманах кулаки и не узнал в захватчике свою мимолетную любовь. Единственным последствием войны для Гинья было то, что поездки в местечко лишились смысла, покупать там все равно было нечего. Примечание. Имеется в виду кейданы, ныне Кедайняй. Конец примечания. Это порождало множество действий, крайне интересовавших Томаша. Например, мыловарение. В саду разжигали костер, на треножник ставили котел и в нем, затыкая носы, помешивали палкой коричневое месиво. Вонь вонью. Но сколько же при этом было суеты, криков и обсуждений, хорошо ли получается мыло? Потом месиво затвердевало, и образовавшуюся массу резали на куски. Или изготовление свечей. Для этого использовали обрезанные бутылки, которые наполняли жиром, а в середину вставляли фитиль. Обрезать бутылку можно шнурком, смоченным в керосине. Если обвязать шнурок и поджечь, стекло лопнет по кругу ровно в этом месте. Были закуплены и две карбидные лампы, форма и запах которых волновали Томаша. Вместо чая бабка Суркантова сушила земляничные листья. Мед заменял сахар. Впрочем, тогда она открыла сахарин. И с тех пор сахаром уже никогда не пользовалась. Сладко точно так же, да еще и дешевле. Томаш должен был учиться, но дома никто не умел за это взяться, и его посылали в село, к Юзефу, по прозвищу Черный. Примечание. Юзеф — польский вариант имени Иосиф. Вероятно, так называли учителя Томаша хозяева усадьбы. Он сам и крестьяне-литовцы, несомненно, пользовались литовским именем — Йозапас. Конец примечания. Он и правда был черный. Брови как два жирных штриха. Лицо худое, волосы слегка сидеющие на висках. Жил он у своего брата и помогал ему в хозяйстве, но вдобавок занимался всякой всячиной. Получал откуда-то книги, сушил растения между прижатыми доской обрывками газет, писал людям письма и рассказывал о политике. Когда-то он сидел в тюрьмах за эту политику и работал в городах, но одевался не по-городскому и вышивками на своих рубахах давал понять, что остался крестьянином. Он принадлежал к тому племени, которое современные летописцы окрестили националистами, иными словами, жаждал трудиться во славу имени. И здесь была загвоздка. Причина его обид. Он-то, конечно, имел в виду Литву, а Томаша должен был учить читать и писать прежде всего по-польски. То, что сурканты считали себя поляками, он расценивал как предательство. Трудно найти более здешнюю фамилию. И ненависть к панам за то, что они паны, сменившие язык, чтобы еще больше отгородиться от народа, и невозможность ненавидеть сурканта, который именно ему доверил внука. И надежда, что он откроет мальчику глаза на величие имени. Все эти смешанные чувства выражались в покашливании, когда Томаш листал перед ним хрестоматию. Бабка была очень недовольна этими уроками и братанием с холопами. Она не допускала и мысли о существовании каких-то там литовцев, хотя ее фотография могла бы послужить иллюстрацией книги о том, какие люди веками жили в Литве. Однако специально взять в дом учительницу казалось ей пустой причудой, и она, ворча, что ребенка охолопят, по необходимости мирилась с Юзефом. Томаш всех этих сложностей и трений не понимал, а когда понял, счел чем-то исключительным. Если бы он встретил маленького англичанина, росшего в Ирландии, или маленького шведа в Финляндии, то обнаружил бы с ними много общего. Но земли за пределами долины Иссы окутывала мгла, и все, что он знал, так это, пожалуй, то, что, по рассказам бабки, англичане едят на завтрак компот. За это он испытывал к ним симпатию. Русские отправили дедушку Артура в Сибирь, а он должен любить польских королей, чьи могилы находятся в Кракове. Краков оставался для бабки прекраснейшим городом мира, и она обещала, что Томаш поедет туда, как только подрастет. В конечном итоге из этого ее патриотизма, обращенного куда-то вдаль, из терпимости деда, которому вопросы национальности были более или менее безразличны, из высказываний Юзефа «Мы, наша страна», в душе Томаша зародилось будущее недоверие, когда в его присутствии слишком много рассуждали о гербах и знаменах, нечто вроде двойной привязанности. Учеба у Юзефа затянулась в хаосе переходных лет, из которого вынырнула маленькая республика Литвы. Тогда стараниями Юзефа в Гинде началось строительство первой школы, где он стал учителем. Однако пока что война только-только затухала, а ее время отличалось тем, что можно было увидеть внизу, на дороге, например, с ветхой скамейки на краю парка. Часто там проходили скитальцы, шедшие издалека, из-за озер, со стороны городов. Они бежали от голода, неся за плечами котомки и узелки, а часто, везя в деревянных колясках маленьких детей. Одна такая семья, состоявшая из матери и двоих мальчиков, приютилась в усадьбе при поддержке Антонины, которую приводил в восторг уже взрослый Стасик, тем, что он красиво играл на гармошке, пел городские песни, но прежде всего тем, что его польский был совершенно мазурским. Примечание. Мазурия — историческая область на северо-востоке Польши. Здесь имеется в виду, что Стасик говорил без акцента, характерного для литовских поляков. Конец примечания. «Он швапетит!» — восклицала она и жмурилась от удовольствия. Примечание. «Швапетить» — на диалекте литовских поляков говорить по-польски без местного акцента. Конец примечания. Стасик с оттопринными ушами и тонкой шеей не пришелся Томашу по душе. Несмотря на то, что сделал ему арбалет с прикладом, как у настоящего ружья. Вечером под липой раздавалось девичье хихиканье. А когда Стасик сидел вдвоем с Антониной, Томаш тоже вертелся поблизости. В конце концов, ему надоедало, и он уходил от них. И непонятно почему. Что-то его тревожило. Так бывает, когда в полдень солнце спрячется за тучей.